А когда Марк рано на рассвете уехал, Мина решила, что какое-то время побудет одна, а потом позовет обратно мужа. Бог с ним, с ребенком. Она даже не знает, как этому юноше подступиться и не выглядеть глупо. К тому же у нее не было много женского опыта, чтобы обольстить неприступного красавца. Разумеется, был и в ее жизни период, когда любовные признания взрывались праздничным фейерверком, объяснения, тягостные от страсти, кружили голову наподобие шампанского. На бумажных тарелочках наперебой предлагали эклеры и безе. От сливочного крема полнеют руки и грудь. Однако длился этот период недолго. Приезжал на каникулы брат Антон. И сердце, отбивая барабанную дробь, соскальзывало в пятки. Руки дрожали так, что выпадала ракетка для бадминтона. И такой же беспомощной и неумелой чувствовала она себя теперь, после отъезда мужа. И так решено. Послезавтра она Марку позвонит, а эти 2 дня проведет как обычно, ни о чем не заботясь. Именно как обычно Мина после пляжа пошла не домой, а в парк, дочитывать испанскую книжку, на каждом неправильном глаголе кладя в рот спелую виноградину, янтарно-желтую, а не винно-красную, какие ела теперь липа, смахивая капельки пресной росы в песок. В парке Мина села на лавочку, подогнув под себя ногу, одной рукой придерживая страницу и непослушный глагол, другой отщипывая от кисти винограда. При одном воспоминании об этом ветрено-солнечном, облачном дне у нее жгуче, до боли краснеют уши, и красными, как от горчичника, пятнами покрывается грудь. «Не говори глупостей, она не затем ходит в аптеку, чтобы отравить тебя. Просто у нее слабый желудок и перемена климата. Значит, ты с нею заодно. Вы всегда теперь вместе. Ты, она и доктор. И не обращайте на меня внимания. Но ты же сама предпочитаешь проводить время лежа». Марк, закончив плавное утреннее бритье, сполоснул помазок из серебряного набора, который она ему подарила одним сентябрьским утром 3 года назад, и насухо вытерся полотенцем. Мина подозревала, что он отлично понимает, откуда берется ее раздражение, только нарочно не хочет ничего обсуждать. Иногда ей становилось страшно. Может быть, в тот день, когда она, вытащив из сумки гроздь желто-белого винограда, раскрыла испанский словарик на букве «С», решив про себя, что незачем даже пытаться, Марк точно так же решил, что жертва чересчур велика. Но телефонистка слишком долго не давала линию. 3-жды старая хозяйка, рассаживая клубничные кусты, перепутавшиеся усами, слышала раздраженные звонки и не успевала подойти. А шелковолосая внучка, зажав коленями щенка, вытаскивала из свалявшейся собачьей шерсти репейник и боялась, что пес убежит. Когда же вечером Мина вернулась домой, было уже поздно. Теперь ей все больше и больше казалось, что муж действительно передумал. Давно или недавно, неважно. Им лучше было бы выкрасть, как те люди, ребенка с пляжа и усыновить. Иногда она, выспавшись в сиесту, бодрствовала ночью, слушая, как ветер треплет штору, как вздрагивают во сне куры, рассматривала близко, пристально лицо мужа, кривую ухмылку, тянущую губы вниз, подрагивающие ресницы и бегающие под ними зрачки. Ей становилось жутко, и она часами не шевелилась, боясь усмиренный сном ужас разбудить. Вдруг очнувшийся Марк не выдержит, закричит, навалится на живот и выдавит младенца. Поэтому она и спала так много днем, когда мужа рядом не было. «Марк, милый, не сердись, но я совершенно не могу уснуть, когда за дверью кто-то сопит и ворочается. Оттого и говорю глупости. Однако лекарство ты все-таки покажешь доктору». Они спорили тихо, приглушенно, в восклицательных местах не повышая интонацию, а наоборот, переходя на шепот. Уже прошло много дней, однако Липа ни в какой отель не переехала, спала же она в гостиной,